Глава третья. Амстердам. Что должен делать каждый человек, сойдя с корабля в незнакомом порту? Правильно, проверить наличность, спрятать ее глубже и внимательно смотреть по сторонам. Сам себе я оказался вооруженным и очень опасным, и надеялся, что так я выгляжу и со стороны. Абордажная сабля прочно висела у меня на поясе, и ее кончик немного выглядывал из-под дешевого плаща, который я сам себе сшил из куска парусины. Но кто будет всерьез воспринимать подростка? Только такие же подростки, получившие по голове эфесом сабли или пинок под зад. Но я поступил намного хитрее, надеясь не нарваться в очередной раз на ненужные мне приключения, и договорился с двумя голландскими матросами торгового флейта, на котором и прибыл в Амстердам, о том, что оплачиваю им сытный ужин в городской таверне или корчме, в общем, в том месте, где нормально кормят. А они мне за это объясняют, что к чему, и посоветуют, как найти подходящий корабль, идущий в Испанию, и где можно в Амстердаме спокойно переночевать. Так почти и вышло, если бы мой мочевой пузырь не напомнил о себе. Я терпел сколько мог. Потом все же вышел из корчмы по своей надобности. Вернувшись, мы продолжили трапезу с моими советчиками, распивая с ними пиво. Этим фактом я вызвал большое удивление у своих голландских друзей. И первый из вопросов, который они мне задали, когда я заказал себе кружку светлого эля, был: «А ты точно испанец?» В ходе перекрестных вопросов оказалось, что испанцы не пьют пиво. Это для них моветон. Они пьют только вино и совершенно не признают ничего другого. Даже ром для них более приемлем, чем пиво. Тут я прокололся. Пришлось отговариваться, что хорошего вина в Амстердаме не найдешь, чего не скажешь о пиве. Оба голландца со мной согласились и продолжили довольно орать, рыгать и есть, при этом громко чавкая. Несколько раз, поняв, что я платежеспособен, к нашему столу подкатывали местные красотки, предлагая развлечься в комнатах наверху. Но голландцы еще настолько не оголодали и надеялись посетить в скором времени свои семьи, так как они очень быстро вернулись, а мне пока не требовались их услуги. Да если бы и захотелось, то явно не с ними. Как с тоской сказал один из голландцев, не стесняясь меня, матеря всех испанцев и Новый Свет: «Раньше было проще и в 10 раз дешевле. А дурные болезни, вроде сифилиса, и появились тогда, когда испанцы начали заселять новые земли, и цены на услуги падших женщин возросли. Ужас просто». Посочувствовав матросам без особого энтузиазма, я почувствовал в себе начало революции. Живот бурлил и требовал не знаю чего. Видимо, желудку испанца пиво явно пошло не впрок. Попав в неблагоприятную среду, пиво забродило и попросилось наружу. Но не вверх, а вниз. Расплатившись за ужин и консультации по поводу ночлега, я бросился на выход в попытке удержать в себе то, о чем мне очень приятно рассказывать. Последующие события показали, что лучше бы я не сдержался. Да, посмеялись бы, поиздевались надо мной, но и все. Штаны отстирал бы, про стыд забыл, как и об этих случайных в моей жизни людях, и пошел бы искать себе подходящую гостиницу, да и ожидать нужный мне корабль. Так нет же, приключения меня уже ждали. Даже, я бы сказал, не ждали, а прямо требовали моего появления. «Ау, Эрнандо, мы здесь!» Ну, Эрнандо и появился на их горизонте, последним усилием сдерживая порывы своего желудка. За дверью трактира, не переставая, лил мерзкий дождь, и было темно, хоть глаз выколи. Небо затянулось плотными облаками, и ни звезд, ни луны видно не было. Шлепая по лужам, невидимым в ночи, и ругаясь в полголоса, я не смотрел по сторонам и брел в поисках дощатого сооружения с дырой в полу или хотя бы относительно сухого места, которое можно было без помех посетить и унять в себе революцию, действуя самым кардинальным образом. Как уже и было сказано, лучше бы я остался в таверне. Сухой щелчок тетивы арбалета я не услышал, Я его почувствовал. Сверкнула красным вспышка амулета. Он мгновенно разогрелся и снова погас. А мой парусиновый плащ дернулся, пропуская через себя арбалетную стрелу. Дальше началось нечто невообразимое. Впереди закипела яростная битва. Непонятно кого, непонятно с кем. Но в том, что моя жизнь в опасности, мне сомневаться не приходилось. «Ах вы ж сволочи!» Одним рывком сбросив с себя плащ и выхватив два пистоля, заряженных магическими запальными кристаллами, я, не целясь, практически в упор выстрелил в две закутанные в темные фигуры. Ассасины, блин. Полыхнули красным аналогичные амулеты от стрелкового оружия, и оба нападающих остались живы. Бросив использованные пистолеты в грязь, я стал доставать следующие два, которые уютно пристроились у меня в нагрудной перевязи. Взвести курки и проверить порох на полках было делом нескольких секунд, и они у меня были. Затравочный порох на полках еще оставался, хоть его и было меньше. Я нажал на спусковые крючки, оба курка спустились и выбили две искры. Пистоли исправно выстрелили, отбросив одного из нападающих и заставив другого пошатнуться от выстрела в упор. Его амулет оказался намного лучше, чем у товарища, и он остался жив. Дальше лучше не вспоминать. Все закружилось в бешеном калейдоскопе, пока не полыхнула яркая вспышка световой гранаты, и мир померк. Он и так не был особо разнообразным, а теперь вообще сузился до красно-фиолетовых кругов перед глазами. К моменту, когда я немного пришел в себя, к нам уже бежала городская стража и немногие смельчаки из корчмы. Меня и, как оказалось, неизвестного мне наемника схватили и отправили в местное отделение стражи, в камеру задержанных, до выяснения наших личностей и платежеспособности. Перед тем, как загнать в камеру, у нас отобрали только оружие и деньги. Все остальное оставили при себе. Не знаю уж, по какой причине. На месте сражения остался труп никчемного бродяги, отличный арбалет, пара кривых кинжалов да лужа крови, которой к утру уже и не было. Все это досталось в качестве трофеев стража, кроме крови, конечно. А мы с незнакомцем сидели до утра в одной камере, за ночь не сказав друг другу ни слова. Потому как наемник, попав в помещение, равнодушно улегся на гнилую солому и захрапел. А я только плевался и шипел, как кошка, пока усталость окончательно не свалила меня с ног, и, плюнув на все, я закутался в свой уже рваный плащ и уснул без задних ног. «Гля, спят как невиновные, как будто и не произошло ничего». «А что произошло? И где?» Неожиданно для меня отозвался наемник. «Где-где? Там, откуда ты и вышел, швейцарец!» Грубо ответили ему из-за решетки. «Выходите, разбойники!» За решеткой стоял дюжий стражник, сжимая в руке факел, который громко плевался смолой и искрами. В его свете можно было разглядеть еще одного стражника, ниже ростом и меньшей комплекции, видимо, бывшего здесь мелким начальником. Щелкнул замок, открывая решетку. Наемник неторопливо поднялся с соломы и направился к выходу, сплевывая слюну в угол. За ним двинулся и я, ощупывая себя, пытаясь разобраться, все ли у меня вчера забрали стражники. «Ну-ну, расплевался тут как больной!» Сопроводил наемника старший стражник и ударил его ножнами в живот. Удар не произвел никакого впечатления на Локко. Он лишь слегка согнулся, выдержав удар тугими мышцами пресса. Снова щелкнул замок решетки, и нас повели по недлинному коридору небольшого тюремного помещения. Открыв еще одну решетку, задержанные попали в большую комнату с узким окном, забранным решеткой, сквозь которое еле пробивался солнечный свет. Этот свет тускло освещал деревянный стол, несколько стульев и дыбу, расположенную в углу рядом с камином, возле которого лежали разные щипцы, крючья и прочие инструменты палача. Ни нашего оружия, ни моего кошеля, в котором оставалось еще 432 реала, нигде не было видно. Чувствует мое сердце, будут проблемы. Но вчера нас плохо обыскивали, и обе грамоты оказались у меня при себе. За столом сидел лейтенант тюремной стражи и вяло перебирал несколько кусков пергамента, изображая допрос. Как только мы вошли в комнату, сопровождаемые стражниками, он сразу начал задавать вопросы. «Имя?» — обратился он к наемнику. «Армандо Лок». «Профессия?» «Наемник». «Доказательства?» «Они все у вас. Свайхандер и каскадер». «Ну, свайхандер, может быть, ты нашел или купил для хвастовства. Это не доказательство». «Дайте мне его в руки, и я докажу вам, кто я есть». «Ясно. Ты не умничай, а то укоротишься на голову. Теперь мальчишка. Как тебя зовут?» Все это время я мрачно молчал, разглядывая антураж этой милой комнаты. Интересно и пафосно. Я бы еще добавил сюда застарелые пятна крови и следы человеческих испражнений для большей достоверности. Ну да, в каждой избушке свои погремушки. Меня зовут Эрнандо Хосе Гарсия и Монтеро, и я потомственный испанский дворянин, а также представитель морской династии. Все это я проговорил на испанском, а потом и по-французски, сопровождая свою речь немногими голландскими словами. В общих чертах меня поняли. «Как ты сюда попал?» «Я приплыл вчера на морском орле». «И офицер, в чем меня обвиняют?» «В меня стреляли, когда я вышел из корчмы. И это при том, что я никого не трогал и не вступал ни в какие конфликты. У меня нет долгов, я плачу налоги. А те деньги, что были у меня, отобрали ваши подчиненные. Я требую представителя мэра города. У меня есть две грамоты от доминиканцев. К тому же я собираюсь поступать в духовную семинарию, что находится в Севилье». После моих слов выражение лица допрашивающего нас стражника поменялось, став из наглого слегка озабоченным. «Вот мои грамоты». И я, вытащив из рукава спрятанный там маленький кожаный тубус, вынул из него обе грамоты. В руки я их ему не дал, а развернул, чтобы он оценил каллиграфический почерк монахов и наличие печатей. После долгой паузы, в течение которой меня внимательно рассматривали и наемник, и стражник, последний нехотя проговорил. «Я лейтенант городской стражи Мабиус Конграф. Вы утверждаете, что на вас напали?» «Да. Я вышел из корчмы под проливной дождь на улицу, на которой ничего не было видно. А потом почувствовал удар арбалетного болта. Меня выручил магический амулет, из-за которого я и остался жив». «Хм, интересно. И кто на вас напал?» «Я не знаю. Они были магами в длинных одеяниях с капюшонами». «Ясно. А что скажет уважаемый швейцарец?» Наемник перевел взгляд своих бесцветных глаз на стражника и, пожав плечами, сказал: «Я могу сказать то же, что и этот идальго. Я шел в конюшню, чтобы спокойно заснуть на свежей соломе, а не такой, как у вас здесь, гнилой, и дальше», — грубо оборвал его лейтенант. «Дальше было все так, как и сказал идальго. Передо мной возникли трое и попытались напасть на меня. В это время не кстати подошел этот сеньор, и третий из них, арбалетчик, выстрелил в него. Дальше я вступил с ними в бой, а идальго оказался отлично вооружен и не испугался. На шум явились ваши люди. Дальше вы все знаете уже от них». «А кто убил местного оборванца?» «Не знаю». «Разве он умер от удара мечом или от пули?» «Твоя правда. Его смерть вызвана непонятно чем. Но откуда у идальго оказались магические амулеты?» «Да, они у меня есть. Не стал упорствовать я в этом, потому что я навигатор, а это астролябия». И я показал ее лейтенанту, вытащив из-за пазухи. «У меня есть и другие морские амулеты, но на земле они бесполезны». «Хорошо, а тот амулет, который спас тебя от арбалетного болта?» «Это подарок моего учителя фехтования, и, как оказалось, очень полезный». «Эге-ге, то есть ты потомственный дворянин и владеешь морской магией, так? И у тебя есть такие учителя, которые могут дарить тебе дорогие магические амулеты?» «Так», — не стал отрицать я. Мой учитель был лейтенантом испанской пехоты, и у меня есть рекомендации для поступления в духовную семинарию. Не исключено, что я буду экзекутором». Мабиус Конгров невольно поморщился и сказал: «Все с вами ясно. Место!» — обратился он к одному из стражников. «Принеси их оружие. Деньги я сам им отдам». После чего он отошел к небольшому шкафу и, открыв дверцу, начал копаться в его недрах. Через некоторое время, достав мешок с моим серебром, положил его на стол. «Забирайте». «У меня денег не было», — честно сказал наемник. Я же молча взял кошель и стал пересчитывать свои пиастры. Я уже знал, что пиастр равен более позднему песо, а тот, в свою очередь, 8 реалам. Переложив последнюю монету, я насчитал ровную сумму в 400 реалов. Куда делись еще 32, было неизвестно. «Здесь не хватает». «Не может быть, у нас все точно». От крови, резко прилившей к голове, у меня покраснело лицо. Наемник, мельком взглянув на меня, сказал как раз тогда, когда стражник вносил наше оружие: «Лейтенант, мы готовы забрать арбалет и расстаться с вами. Этот парень будет жаловаться, вы же видите. Наживет себе и вам кучу проблем. А этот арбалет вам и не нужен особо. Продать его трудно, да и много за него не дадут. Те люди, которые его оставили, непростые разбойники. Они будут искать свои вещи. А серебро? На то оно и серебро, чтобы не иметь ни запаха, ни меток». «Забирайте», — ответил стражник, подумав, что он все равно сломан и не нужен. А потом добавил с угрозой: «И больше никогда не попадайтесь мне, а то...» Это «то» зависло в воздухе. Лок стоял с невозмутимой миной на своем лице, а я уже остыл. Действительно, сдались мне эти стражники, во все времена они одинаковые, и в этом времени тем более. Забрав оружие и деньги, мы благополучно вышли из городской караулки. Город снова встретил нас шумом и гамом, а также разнообразными запахами, большинство из которых нельзя было назвать приятными. Пахло рыбой из порта, навозом с мостовой, свежим хлебом из-под дверей булочной. Да и много разных запахов велись возле нашего носа, пока мы следовали по улицам города. Мы, двое абсолютно разных людей, шли вместе, расталкивая в разные стороны горожан, стремясь поскорее, как можно дальше, уйти от городской тюрьмы. «Тебе не дадут уплыть спокойно из Амстердама», — неожиданно сказал Армандо Лок. «Почему?» Наемник обернулся ко мне и обдал холодом ледяного взгляда своих почти прозрачных глаз. «Потому, что ты связался с кающимися. Пусть даже ты просто оказался не в том месте и не вовремя, но это не имеет уже никакого значения. Ты убил одного из них, а они этого не прощают никому. Ты зря болтал о духовной академии. Они найдут тебя и там. Хотя ты не доберешься до нее, скорее всего». Я потрясенно молчал, шагая рядом с ним. Мы шли вместе по одной из улиц Амстердама, и эта улица вела не в порт, а куда-то в противоположную сторону. «Куда мы идем?» «В Утрехт». «Куда?» — воскликнул я с искренним недоумением. «В Утрехт, а оттуда в Ольденбург. А дальше? А куда дальше, ты узнаешь позже. У меня есть дело в Утрехте, но без денег мне будет тяжело дойти туда, да еще и решить его. А у тебя есть деньги». «Но я не собираюсь их тратить на тебя», — возмущенно сказал я. «И вообще, ты со мной словом не перекинулся в тюрьме. Вот за это я и беру тебя с собой. У тебя нет другого выхода, а еще ты здорово помог мне. Да и убить одного из кающихся — это сравнимо с подвигом. И у тебя нет другого выхода. Я знаю, как уйти от них, а ты — нет. Согласен? А может, я смогу уплыть из другого порта?» «Не сможешь. У них везде свои агенты, а ты с носом». «В смысле?» — опешил я. «В смысле, с таким носом ты очень заметен. Тебе нужно изменить свою внешность. С таким клювом, как у филина, ты легко узнаваем. К тому же тебя будут искать и во многих испанских портах». «Во многих?» — переспросил я. «Да, во многих, но не во всех. Имя твое лейтенант вряд ли запомнил. Больно они у вас мудреные. Да ты еще и плохо говоришь на голландском. Ты его знаешь?» «Нет. Немного выучил, пока плыл на голландском корабле. Я говорил со стражником еще на французском, кроме испанского». «Тебе повезло», — ответил наемник. «Многие из бродяг и городской стражи знают несколько языков или немного понимают на них. Я это к чему? Мы сейчас идем в германские княжества, а ты не знаешь немецкого языка. Я буду за тебя говорить и помогать, а ты платить и за меня, и за себя. Но ты не огорчайся. Я знаю одно дело, с помощью которого ты вернешь себе все деньги и приобретешь сверху очень многое. Если мы, конечно, выживем и доживем до данного факта. А ты же навигатор и умеешь обращаться с приборами?» «Да». «Такого человека нам как раз и не хватало», — спокойно сказал наемник. «Кому это нам?» «Неважно. Тебе лучше пока этого и не знать. Достаточно и того, что ты знаешь очень много о навигации и прекрасно обращаешься с пистолями. Это нам пригодится. Лучше меньше людей, да чтобы они были лучше многих. Я тебе предлагаю одно дело, о котором ты узнаешь позже. Но если ты хочешь дальше идти своей дорогой, то воля твоя, и мы с тобой расходимся». И он демонстративно ускорил шаг, направляясь к городским воротам. Я невольно остановился, пытаясь принять верное решение. Оглянувшись по сторонам, я невольно почувствовал, что за мной наблюдают. Это мог быть мальчишка, мирно прислонившись к стене дома, ковырявшийся в носу, а могли быть и стражники, которые, беспрепятственно пропустив наемника, стали недобро поглядывать на меня. В воздухе отчетливо запахло жареным. И мне этот запах очень не понравился. У меня уже выработалась особая чувствительность к опасностям. Она меня терзала и в прошлую ночь, но я ее сигналы не смог распознать. Действительно, наемник был прав. Я не знал здесь никого и ничего. А убив незнакомого мага, можно было надеяться только на возможность скрыться, а не жить в гостинице или в порту, ожидая, когда в спину прилетит шар огня или обычный кинжал. Приняв сложное решение, я заторопился вслед за наемником. Один из стражников отлепился от арки ворот, в которой стоял, и попытался остановить меня, но наемник оглянулся и произнес: «Что-то нужно?» Оценив Цвайхандер и заглянув в пустые глаза Армандо Локко, стражник вернулся в свое обычное безразличное состояние и отвернулся, став и дальше рассматривать проходящих горожанок, мучительно пытаясь проникнуть взглядом сквозь их блузки и юбки. Мы же, повернувшись, вышли на мощенную старым булыжником дорогу, направившись в Утрехт, куда и планировал наемник, оставив позади себя негостеприимный Амстердам.